А как еще назвать тех, кто сидел в тепле, а нас заставлял мерзнуть на посту? Так вот, мне тогда выпало ночное дежурство. Обычно это хорошо, ночью никого не бывает, ни врагов, ни начальства. Но в ту ночь из замка прикатила машина. В ней был кто-то из верхних арома, раньше я его не видел, но начальник караула его знал. Человек из замка приказал всем уйти в караулку и не подглядывать в окно. Но я как раз в этот момент сидел наверху у пулемета. Про меня просто забыли, и кое-что мне удалось увидеть. С запада по дороге приехала еще одна машина. Чужая, в крепости таких не было. Она остановилась на минуту. Тот арома подошел к ней, что-то начал говорить, показывая на крепость. Но тут одна из дверей машины открылась и из нее выпал человек. Ему было плохо, его тошнило. Он выплеснул содержимое желудка прямо на снег перед блокпостом. Я разглядел его. Это был белый человек, европеец. Ты сможешь узнать его, если увидишь снова, эфиоп кивнул. Что ж, это подтверждало все то, что говорилось на совещании у Сотникова. Вот только если подготовка к нападению началась еще зимой, то, скорее всего, все вот-вот начнется, времени почти не осталось. Надо срочно передать информацию Бираеву, но сперва закончить дела с эфиопами. Когда вы построите себе дома, чем вы собираетесь жить, чем кормиться? Наш народ всегда занимался земледелием. Мы расчистим достаточное количество земли и будем сажать то, что может вырасти в этих краях. Ты ведь подскажешь нам оптимальные для этой земли культуры? Конечно, наш агроном поможет вам с выбором. Я даже дам вам семена для первого посева. В долг, разумеется. Мирон понимающе кивнул. Кроме того, продолжал Женя, ты сможешь побывать в других поселках и побеседовать со своими соотечественниками. Думаю, они не откажут тебе в совете. Я тоже надеюсь на это. Кроме того, у нас были распространены ремесла. Мы можем плести корзины и изготовлять глиняную посуду. Но это позже. На это у нас будет вся зима. Хорошо. Я рад, что у вас есть четкие и конкретные планы. Женя поднялся из-за стола. Эфиопы поднялись вместе с ним. Кажется, мы все обговорили. Я рад нашему знакомству, Мирон. Я тоже. Тут Женя вспомнил о том, что хотел спросить еще вчера. Да, Мирон. В каком университете Англии ты получал образование? Эфиоп улыбнулся. Понимаю, меня выдало произношение. Я учился в университете Кардиффа. И кто же ты по профессии? Я, врач, терапевт. Вот это была удача. Свой собственный врач в форте. Правда, Зингер постарается забрать его в замок Россия, но тут есть несколько доводов, с которыми она не сможет спорить. Почему же ты с такой ценной специальностью не остался в Аддис-Абебе? На это есть несколько причин. При переносе сюда, в этот мир, я попал в обычный поселок своего племени, и мне пришлось вспомнить все свои умения, чтобы выжить вместе со своим родом. А в дальнейшем никого не интересовала моя прошлая специальность, ты первый, кто спросил об этом. Но если бы ты об этом сказал, твоя жизнь тут же бы переменилась. Врачи здесь, большая ценность. Это так, но со мной были мои люди, я не мог их бросить. Понятно, кивнул Женя. Серьезный мужик, этот Мирон Херси, и ответственный, а это очень ценное качество. А какие профессии у твоих людей? Продолжил он расспросы. Пирам, водитель грузовика, Симма, гончар, Арамет, простой пастух. Полезные люди. Да, согласился эфиоп. Мирон, я предлагаю тебе поселиться в форте. Ты сможешь заниматься исключительно медициной. У тебя будет все, что нужно для комфортной жизни из того, что в моих силах, любые инструменты, любые медикаменты, все, что ты попросишь. Кроме того, в замке Россия есть большое количество врачей, там серьезная прекрасно оснащенная клиника. Ты сможешь свободно общаться с коллегами, расти, как специалист. Возможно, ты станешь руководителем местного филиала клиники. Не скрою, Юджин, это очень заманчивое предложение, но я вынужден отказаться. Почему же? Я уже говорил тебе, что отвечаю за этих людей, которых я привел сюда. Они поверили мне, и я не могу бросить их сейчас. Когда они устроятся на новом месте, я обещаю вернуться к этому разговору. Но если ты дашь мне с собой небольшую аптечку, я смогу лечить людей в любом месте. Разумеется, кивнул Женя. И когда ты сможешь показать нам свободные земли для поселения? У меня есть прекрасное место примерно в 10 километрах от форта. Но дороги туда пока что нет, ее предстоит сделать. Сегодня в 2 часа пополудни приходите к воротам, я отведу вас. Настроение у Жени, и без того вполне хорошее, поднялось до заоблачных высот. Еще бы, у него селятся не дремучие полудикие люди, а вполне цивилизованные ремесленники. Это при том, что во многих западных районах старой Эфиопии до сих пор пашут деревянной сахой или даже просто ковыряют землю деревянной палкой. Шофер по сравнению с таким уровнем, это просто суперспециалист. Появление же врача, это просто сказочная удача. Кроме того, судя по всему, эти люди, последние, кто остался в их племенах, их согласие на присоединение скорее всего отзовется каким-нибудь бонусом от наблюдателей. Наблюдатели не обманули ожиданий. Терминалу настойчиво пиликал. На планшете светилась надпись «Значительное расширение этноформата. Стимулирующая поставка. Доступно 12 ШТ. 7,62 мм винтовка системы Мосина ОБР. 1891Г. 1891-30ГГ. 7,5 мм винтовка системы Шмидта-Рубина ОБР. 1931Г. Шмидт-Рубин-К31. 7,35 мм винтовка системы Манлихер-Каркана М91-38. Женя за последний год поднатаскался по оружию. Конечно, до уровня Касаткина ему было еще далеко, но тут выбор был не слишком сложным. Итальянцы, это, конечно, далеко не самые лучшие. Швейцарские винтовки очень хороши, но сложно устроены и требуют аккуратного обращения и тщательного ухода. Масинка же проста и крайне надежна. А куда он будет их использовать? Для себя, так у него все есть, и карабины, и автоматы. Ему бы пара пулеметов не помешала, а винтари – ни к чему. Значит, будет давать эфиопам. Значит, берем трех линейки. А вообще интересный момент. В прошлый раз, когда винтовки давали, этих итальянок не было. Зато были немецкие маузеры. А сейчас вот так, ну, с масинками понятно, большая часть людей в форте русские. Швейцарские, тоже, есть Клаус. А вот как Италия и Эфиопия связаны, у эфиопов, насколько помнится, своего оружейного производства никогда не было. А, вот что, Ольга как-то давно говорила, что Италия с 1936 по 1941 годы оккупировала Эфиопию. Хотя там и англичане были, и французы краем пробегали, и даже евреи отметились. Лучше бы наблюдатели Линфилдов подкинули. Эту винтовку Женя успел оценить. А что, дать эфиопам пару масинок, и они будут довольны до скончания веков. Опять же, много ли они навоюют с хаудахами, если завтра враг нагрянет? Нет, ополчение надо вооружать. А всю остальную мелочевку наберем в сеанс поставки. Только стаскали новенькие винтовки в оружейку, как прибежал Федька. Дядь Жень, еще какие-то эфиопы. Вот же понесло их. Буквально пачками. Прежде, чем выйти к воротам, Женя поднялся на стену и посмотрел на новых пришельцев. Перед фортом стояла группа людей. Было видно, что они проделали пешком немалый путь, чтобы попасть сюда. Пятеро мужчин, семь женщин, трое детей, примерно от 3 до 10 лет. Одежда весьма бедная, обувь у большинства вообще отсутствует. У ног тощие мешки, у троих из мужчин оружие. Два хаудаха и что-то длинноствольное, скорее всего дульнозарянное, как бы не кремневое ружье. Точно, кремневое, вон, пороховница висит на боку. Хорошо еще, не фитильное. Вряд ли это засланцы из Аддис-Абебы. Ну что ж, будем разговаривать. Женя вышел из ворот и остановился перед людьми. Сейчас, вблизи, крайняя их бедность и истощенность буквально бросались в глаза. Да, такое инсценировать затруднительно. Эфиоп с музейным экспонатом в руках подошел к жене и начал говорить. Знания амхарского хватало, чтобы вполне понимать сказанное и строить простые фразы. Помогало и то, что в эфиопском много заимствований из английского. Селам, масса Юджин. Я, Зиуди, вождь племени Гуджи народа Арома. Здравствуй, Зиуди. Я вижу, ты и твои люди проделали трудный путь, чтобы прийти сюда. Что же привело вас ко мне? С тех пор, как воля Всевышнего перенесла нас на эту землю, мы жили в предгорьях к юго-востоку от Аддис-Абебы. Как и многие поколения наших предков, мы обрабатывали землю и растили ячмень и проса. Конечно, здесь было труднее жить, но у нас были хорошие земли у небольшой реки, текущей с гор. Мы собирали обильные урожаи и были довольны своей жизнью. Но недавно на нашей земле нашли уголь. Пришли люди из Аддис-Абебы там, где еще недавно были наши поля. Теперь выкопана огромная яма. Мы и раньше не видели от них ничего хорошего, хотя отдавали им 1/4 урожая и добычи и, сверх того, посылали своих мужчин на работы. А теперь, когда мы пытались протестовать, солдаты просто сожгли наши дома. Мы остались без урожая и зимой, Без сомнения, нас ждет голодная смерть. У нас нет средств, чтобы купить еду и семена для посева на будущий год. Вот же суки, подумалось жене, своих же людей выгоняют. Видимо, считают, что у них есть лишнее. Ну да ничего, у нас-то лишних нет и, надеюсь, не будет. Но и так просто и легко принимать их тоже не стоит. Тем временем, Зиуди продолжал, мы слышали много рассказов о тебе, о том, что ты великий воин и мудрый правитель, что ты щедрый и справедлив, и мы решили прийти к тебе в надежде на помощь. Гуджи просит тебя дать им землю в твоих владениях, семена для посева и достаточно еды, чтобы пережить зиму. Но ты не подумай, Гуджи не попрошайки, у нас есть, чем тебе заплатить. По дороге, в полудне пути отсюда, мы нашли еще нетронутый склад. Почему же ты не взял этот склад себе? У тебя было бы жилье, еда, инструменты, а, если повезет, то и машины, и оружие. Все так, но склад охраняет огромный зверь, вдвое больше самого большого медведя. Ты видишь, с нашими ружьями не справиться с крупным зверем, а для того монстра нужна, наверное, пушка. Я не сомневаюсь, что ты сможешь убить зверя. Я прошу отдать Гуджи этот дом и землю вокруг него. За это я отдам тебе половину всего, что есть в этом складе. А в дальнейшем Гуджи будут ежегодно отдавать тебе четверть урожая, как раньше отдавали людям из Аддис-Абебы. Вот засранец. Ведь если бы не зверь, он бы просто поселился там и забрал себе все, что есть на складе. Но надо сказать, делить предлагает сравнительно честно, пополам. А ведь в ближнем радиусе никаких локалок не оставалось, все было разведано и оприходовано. Это что выходит? Опять наблюдатели докидывают ресурсы? Очень интересно. Возможно, в скором времени пойдут эфиопы, потащат технику на обмен. Вот только чем бить такую тварюгу, но попробуем. На худой конец, пулемет есть, так что завалим. Ты заинтересовал меня, Зиуди. Я близко к сердцу принял беды, постигшие твой род. Но мне нужно время, чтобы подумать над твоей просьбой и принять решение. Тебе тоже стоит подумать, и вот о чем. Люди из Аддис-Абебы в любое время могут напасть на меня, и мне придется убивать их. Какую сторону ты займешь в этом случае? Будешь ли ты готов стрелять в соотечественников? Ты не сможешь остаться в стороне. Или ты будешь сражаться за меня, или против. Я вернусь через час после полудня, выслушаю твой ответ и объявлю о своем решении. А пока мои люди накормят вас. С этими словами великий воин и мудрый правитель удалился. Что думаешь, Иваныч? Мне кажется, им можно поверить. Женя опять отвлекал Григорьева от проекта. Тот, хоть и был не в восторге от этого, но недовольства не выказывал, понимая, что дело по сути своей государственное. А что тут думать? Простые люди, бесхитростные. Не без лукавства, конечно. Но какой вождь не станет лукавить, чтобы своему племени лучший кусок добыть? Вон как он тебя улещивал, дифирамбы пел мудрому и щедрому. Вряд ли этот Зиуди много присочинил. И в своих запросах он, в общем-то, скромен. Ничего лишнего не попросил. Что же до четверти урожая, то можно так сделать. Он будет по твоему заказу растить то, что тебе нужно. Зато привлекать на работы, это будет полезно. А почему бы просто не дать им всего и пусть живут? Вишь ли, тут есть один момент. Чем труднее достается что-либо, тем оно дороже ценится. То есть дорого доставшийся инструмент они не будут ломать, бросать, портить. Опять же, если ты предложишь слишком много, а цену возьмешь слишком низкую, то могут решить, что ты просто не понимаешь стоимости своих вещей, а, значит, тебя можно безнаказанно дурить. Могут попытаться вообще сесть тебе на шею. И куда ты денешься, если уже их принял и землю дал? Это с тем врачом ты можешь цивилизованно говорить об абстрактных вещах. Здесь же все должно быть предельно конкретно и четко разложено, что они получают и что за это отдают. Кстати сказать, это касается и технологического уровня даваемых вещей. Тому же эфиопскому водителю можно спокойно дать бензопилу и знать, что он будет ее беречь и за ней ухаживать. А вот этот Зиуди через месяц придет, скажет, что пила не работает и потребует новую, и ты ему дашь. А окажется потом, что бензин неправильно с маслом развели, или еще что-нибудь в этом роде. А если они станут гвозди пилить, порвут цепь, и та отхватит горе пильщику полноги, то виноват в этом окажешься ты. Так что щедрость проявить нужно, но в меру. И за эти щедроты они должны обязательно платить. Тут уже сам подумай, что и за что с них можно брать. А про эту локалку что думаешь? Не может быть подставой, может быть, а может и не быть. Тут же вот как выходит. Если локалка стоит и ее охраняет пещерник, то атакующие отряды могут запросто зверя грохнуть и избушку выпотрошить. Если же это подстава, то можно принять меры. У нас людей хватает. Скажем, ты с парой человек пойдешь на зверя, а еще 3-4 бойца скрытно двинутся за вами следом и, в случае чего, прикроют. Вечером Касаткин смену гарнизона привезет, договорись с ним, чтобы задержался до твоего возвращения. Тогда сможешь и людей в лес повести, и форт не оголишь. И вообще, тебе неплохо бы уставы воинские почитать, да с тем же Петровичем тактикой позаниматься. Чувствую я, пострелять еще не раз придется, не по эфиопам, так по шведам, или еще какой чухонец объявится. Тогда расскажи, из чего пещерника убить можно. Тварь эта живучая и прыгучая. Мы, когда еще со стен Сибири ее мочили, уцелели только потому, что сидели наверху, она допрыгнуть не могла. Вот я потому и спрашиваю, чтобы можно было издалека его прикончить. Вообще говоря, тут бы снайперку крупнокалиберную, или ПТР, на худой конец, охотничий карабин «Тигр» под патрон 9.3Х64. «Где ж я тебе такое возьму?» – вздохнул Женя. Смотрящие на резное оружие, тем более, крупный калибр жестко ограничивают. Григорьев почесал затылок. Тогда можно попробовать нарезные штуцеры, например, «Халанд-Халанд» под патрон 600 «Нитроэкспресс». Есть крупнокалиберный гладкоствол, вот хотя бы наш КС-23, но это все для близких дистанций, 50-70 метров, максимум 100, да и отдача у этих монстров зверская, запросто может с ног свалить, но и с пулеметом тоже можно, вон, МГ-34 есть, пару лент засадить, да из карабинов добавить, скопытиться, могу еще совет дать, чтобы не скакал зверь, бей по суставам, обездвижишь, потом хоть ножиком зарежь. Ладно, спасибо. А сам не хочешь на пещерника сходить? Ружья я добуду. А что, можно и сходить. Но пулемет для страховки возьмем обязательно. На улице стояло лето. Может, для эфиопов это и не жара, но вот Женя натурально обливался потом. Наверное, даже будь на дворе зима, он бы тоже взмок, потому что побегать туда-сюда пришлось изрядно. К эфиопам одним, к эфиопам другим, к Иванычу, в радиоузел. По лесенке вверх. По лесенке вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Так и утренней зарядки не понадобится для поддержания формы. А потом как-то раз, и уже время поставки, пора идти заказ делать. А он еще только в уме слегка прикинул, что нужно брать. Наобещал он эфиопам немало, а ведь все эти железяки изрядно весят. С другой стороны, ему нужно обеспечить две группы поселенцев, так что имеет смысл сразу взять два комплекта барахла. Тут, кстати, пришелся и суммированный вес за два дня. Вначале Женя подумал о фискарсовских топорах и титановых лопатах. И по весу легче, и вообще круче. Во всяком случае, для себя он брал бы именно это. Потом он вспомнил сентенции Иваныча и резко сбавил обороты. Вот, к примеру, топор. Сломается у фискарса стеклопластиковая рукоять, и что, и все, можно выкидывать. Или долго и нудно выколупывать пластик из железяки. А было бы простое березовое топорище, можно было бы новое и самому вырезать. А раз так, зачем вообще заказывать деревяшку? Взять только топор, нормальный, из хорошей стали. И экономии, считай, грамм 300 на каждом выйдет. А лопата? Что, в лесу черенок не найдется? А у лопаты черенок запросто может больше штыка весить. Теперь про материал. Сломанную железную лопату можно заварить в кузнице. А вот титановую, только на специальном оборудовании в среде инертных газов. А откуда у эфиопов такая сварка? У Сотниковой то нет, так что проще, без высокотехнологичных изысков. Так что, следуя заветам Григорьева, брать будем самый простой инструмент. Качество металла, естественно, обеспечим. Ну и бонусом, сверхобещанного, в каждый комплект по точильному камню и по трехгранному напильнику. Ну вот, с обязаловкой покончено. Пришло время попробовать взять суперпушку. Женя хихикнул про себя. Суперпушка для супертушки. Но смех смехом, а дело-то серьезное. Что там имеется в загашнике у наблюдателей? Оружие нарезное, винтовки охотничьи. Позиция недоступна. Перейдите к другой позиции. Ну и ладно. Собственно, это ожидалось. Хотя была, конечно, надежда. Тогда пойдем другим путем. Оружие гладкоствольное. Вот тут без проблем. Но с патронами напряг. Нет готовых пулевых калибром больше 12, разве что самому снаряжать, а тут пробовать нельзя, нужно сразу наверняка. А что там Иваныч говорил про нитроэкспресс? Оружие нарезное, штуцеры охотничьи. О, проскочило. Ну, давай парочку закажем. и патронов полсотни, и наушники, чтобы не оглохнуть. Вот теперь держись, пещерник, белая северная лисичка непобедима, и она идет за тобой. В час дня Женя вышел к воротам, его уже ждали. Ты подумал над моими словами, Зюди? Спросил он вождя. Да, масса Юджин, если ты примешь меня и поможешь моему племени пережить эту зиму, гуджи будут сражаться за тебя. Ну вот, что, собственно, и ожидалось. Бесит только, что нельзя было сразу все решить. Ради политеса требовалось изобразить раздумья легендарного Юджина. Тьфу. Ну и посоветоваться с Григорьевым тоже было не лишним. Ну а теперь принять величественную позу, побольше пафоса в голосе и вещать. Главное, чтобы не стошнило от собственной запредельной крутости. Если так, то я готов принять твой род. Я дам тебе землю, где вы будете жить. Дам инструменты для работы и семена для посева, если они не найдутся в том доме. Дам оружие и патроны, чтобы гуджи могли охотиться и защищаться от врагов, и достаточно продуктов, чтобы вы не бедствовали зимой. Взамен я потребую от вас четвертую часть от всей добычи и участия в общих работах. Например, мне нужно будет прорубить просеку от будущего селения гуджи до форта. Если на мои земли придут враги, то, кто бы они ни были, мужчины гуджи должны будут сражаться с ними. Нужно ли тебе время, чтобы обдумать мои слова и принять решение? Мне не нужно времени, чтобы увидеть, кто на самом деле друг, а кто враг. Я принимаю твои условия. Гуджи станут частью твоего народа. Тогда завтра утром пойдем к складу. Я убью зверя и отдам тебе дом и земли вокруг. Мы вместе посмотрим, что хранится в этом доме, и по справедливости разделим имущество. Отныне и навсегда гуджи будут под моей защитой. Эфиоп приосанился и придал своему лицу торжественное выражение. Я, Зюди, вождь гуджи, благодарю тебя, Юджин, от всего племени. Да благословит тебя Аллах. Я принимаю твою благодарность, Зюди. Да завтра ты и твои люди смогут отдохнуть в доме для моих гостей. Я вернусь к тебе завтра утром. А сейчас мне нужно заняться другими делами. Прям как в старые добрые времена, то не гроша, то вдруг алтын. Уж почти год, как никто не просился под крыло. Все племена сектора присоединились к анклаву в первые месяц-два после смерти Джамала и развала его войска. А тут дважды за день звякает. Ну что, пойдем посмотрим, что выписали наблюдатели за этот случай. Терминал пиликал, но не так, как обычно. Тон сигнала был совсем иным, мелодичным, переливчатым. Расширение ЭКНО-формата за счет части селективного кластера. Стимулирующая поставка. Выберите. Пулемет ДШК, 4 ШТ. Отар овец, 12 ШТ. Вот тут Женя призадумался. С одной стороны, 4 ДШК наглухо перекрывают все подходы к форту. При таком вооружении атаковать его можно только на танке. Учитывая надвигающуюся угрозу, лишними они не будут. Но 4 пулемета, 2 своих, 2 убераевских ребят, у него есть. Пусть не крупняк, пусть винтовочного калибра, но против пехоты больше и не надо, а броня здесь, на платформе, дефицит. А если брать, то кого на ДШК поставить, людей у него не лишку. А с другой стороны, вот, пожалуйста, то решение, которое он так искал. Если он начнет разводить овец, то у него всегда будет мясо, молоко, сыр и шерсть. Шерсть можно прясть. И из этой пряжи Люда Гонтарева наделает шерстяных тканей. Или же Настя навяжет свитеров и шапок. А можно валять, делать войлок и катать валенки. Ткацкий станок, да и шерстобитный, можно автоматизировать, прикрутить к ним паровой привод. Или электрический. Электричество они потребляют во много раз меньше плавильной печи. Тогда можно наладить массовый выпуск шерстяных тканей. Да это же ключ к экономической независимости форта. Пусть на Алтае горнорудная отрасль. В замке Россия, металлургия и металлообработка, а его форт займется легкой промышленностью, и это будет его уникальный товар, его звено в общем разделении труда Союза. Так что перекуем мечи на орала. Да здравствует мирный сельскохозяйственный труд. Только вот вопрос, кто-нибудь в форте знает, как обращаться с этими овцами, и куда их сбросит? Они же разбегаться начнут, да и кормить их надо, сено на зиму запасать. Вот не было у бабы забот. Женя поднялся на стену. Уф, все-таки наблюдателям свойственен комплексный подход. В сотне метров от восточной стороны появилась бревенчатая стайка с загоном, по которому бродили и блеяли результаты выбора. Рядом со стайкой были аккуратно сложены несколько тюков прессованного сена. Теперь нужно будет выделить пару человек на это хозяйство и притащить каналам литературу по овцеводству. А если все-таки эфиопы нападут, они ценную скотину просто зарежут на мясо или пристрелят в ходе боевых действий. Надо сегодня же, ну край, завтра, угнать овечек подальше отсюда. Кстати, у эфиопов, кажется, был пастух, ворота форта открылись, и из них выкатился квадр с прицепом. Прицеп был основательно загружен. Вот, Мирон, то, что я тебе обещал. Женя наблюдал, как эфиопы разглядывают инструмент, берут в руки, оценивают и, одобрительно кивая, кладут обратно. А что, ты сможешь довести все вещи прямо до самого места? Нет, конечно, только до границы леса. Но зачем лишний километр тащить тяжести на своем горбу? Действительно, спасибо. Тут еще продукты на вас четверых, примерно на месяц. Крупа, консервы. Ружья у вас есть? Я положил 50 дробовых патронов, чтобы вы могли охотиться. И за это спасибо. Мне важно, чтобы у вас все получилось, и чтобы вы, а особенно ты, Мирон, выжили. Так что вам я даю чуть больше, чем другим. Эфиоп понимающе кивнул. У меня есть к тебе одно дело, продолжил Женя. Тут совсем недавно, практически час назад, у меня появилось небольшое стадо овец, но ни я сам, ни мои люди совершенно не умеют с ними обращаться. А у тебя, как я помню, есть пастух? Есть. Но ты ведь понимаешь, что сейчас, в первые недели, каждый человек нам жизненно необходим. Я это понимаю, настаивал Женя, но дело в том, что в самое ближайшее время это поле вокруг форта может стать полем битвы. Нужно отогнать стадо туда, где оно будет в безопасности, и последить за ним. До осени не так уж далеко, а на четверть меньше работников, это на четверть дольше строительства. Думаю, вы успеете. К тому же, я заплачу за работу. И чем же? Женя мигнул Федьке, тот соскочил с квадрика и метнулся в форт. Вернулся он буквально через минуту, неся две новеньких, еще не оттертых от пушечного сала, мосинки и цинк патронов. Вот. Парень скинул оружие и патроны в прицеп и снова прыгнул в седло. Топоры и пилы тут же были забыты. Будущие поселенцы осторожно, чтобы не испачкаться в смазке, брали в руки винтовки, осматривали, дергали затвор, прикладывались. Ну да, полноценная винтовка, это вам не закоцанный хаудах, у которого стволы примотаны к лажу синей изолентой. Ну что, Мирон, мы договоримся. А то, вон, стоит племя Гуджи. Там, наверняка, тоже найдется человек, который разбирается в скотине, а с оружием у них намного хуже, чем у вас. Действительно, мужчины Гуджи стояли неподалеку и старательно делали вид, что им совсем не интересно происходящее у ворот. Но когда дело дошло до оружия, они не удержались. Подходить, конечно, не стали, и вслух ни слова не произнесли, но взгляды были весьма красноречивы. «Умеешь ты, Юджин, договариваться?» — усмехнулся Мирон. «Хорошо, я согласен. Так, по рукам?» «По рукам». Глава племени Херси и глава форта Заря скрепили заключенное соглашение крепким мужским рукопожатием. «Раз мы обо всем договорились, не будем терять время. Идем». Женя взял с собой Григория и Клауса. Иваныча решил не трогать, пусть творит. У кромки леса эфиопы выгребли из прицепа все до последнего гвоздя, навьючились по максимуму, но никому не позволили им помогать. Мол, это теперь их имущество, и они не могут заставлять других тащить свои вещи. Спорная позиция, потому что перегруз на каждого вышел изрядный, а как следствие, пришлось делать короче переходы и чаще останавливаться на отдых. В итоге, тащились на час больше, чем было запланировано. Зато получился интересный разговор с Мироном. Женя не смог бы сказать, как у него возникла мысль задать именно эти вопросы. Но результат, как вы сюда добирались? Спросил он Мирона. Ведь все дороги контролируются солдатами из Аддис Абебы. Дороги они, конечно, охраняют, но леса нет. Где находится твой форт, знают все. К востоку отсюда, примерно в 3 днях пути, лежит горное плато. Мы шли по нему лесом, пока не дошли до его края. Оттуда видна башня твоего форта. Дальше, 3 дня пути через болото. Там плохие места. Понимаю, болото не самое приятное место. Дело не в болоте, хотя идти по нему действительно удовольствие мало. А что же тогда? Там есть одно место. Мы дошли к нему на 2-й день после того, как спустились с плато. Ты знаешь, я не суеверен, но там вспомнил все самые страшные легенды и предания из тех, что рассказывали старики. И что же это за место? Это озеро. Очень странное озеро. Оно идеально круглое и вода в нем черная. Если подойти близко, то вода становится красной, и со дна доносятся жуткие звуки. Можно подумать, что там живут злые духи. Мы все многое видели и нас трудно испугать, но от того места мы бежали без оглядки, а потом шли без сна полночи, чтобы только не ночевать рядом с этим ужасом. Женя едва не подпрыгнул на месте. Еще один форт. Ну и что, что утонул в болоте? Было бы желание, можно и воду отвести, и дренаж устроить, и дамбу насыпать. А шарик-активатор у Сотникова есть. Женя сам ему отдал, а новых фортов с тех пор не возникало. С трудом удерживаясь от желания немедленно кинуться к рации, он продолжил расспросы. А еще что? Да, в общем, все остальное вполне обычное. Разве что мы видели крышу посреди болота, но не стали подходить. Затопленный дом нам был ни к чему. Разве что разобрать, вытащить и заново сложить на сухом месте. Но сейчас мы идем в другую сторону. Ты сможешь отвезти меня туда, и к озеру, и к тому дому. Я сам хочу все это увидеть. Хорошо, мы тебя отведем. Но, договоримся, Мирон, договоримся. Некоторое время Женя шел молча, переваривая услышанное и строя планы. Потом вдруг вспомнил вчерашний рассказ эфиопов и продолжил расспросы. «Скажи, Мирон, а как звали того человека, который позвал вас к Джамалу?» Никто не знал его имени, и никто не знал, откуда он пришел. Но я сам видел его и смогу узнать. На правой щеке у него большой шрам. То есть, это был человек Джамала? Не знаю, вряд ли. Он пришел, предложил, уговорил. Но его самого у Джамала никто не видел. Про него, как и про тебя, ходит много слухов. Порой, самых невероятных. Но только выяснить, что правда, а что сочинили люди, невозможно. Он просто убивает тех, кто пытается что-нибудь о нем узнать. Понятно. И еще, вы долго колебались, соглашаться на мое предложение или нет. А что стало самым весомым аргументом за? Ответ был для Жени довольно неожиданным. Ты обещал помочь возродить род. Место, которое решили определить для поселенцев, было просто шикарным. В другое время Женя с удовольствием построил бы себе там дачу. Небольшое лесное озеро с выбегающим из него ручьем, обширная поляна на берегу, светлый сосновый бор, красота. Живите здесь, стройте дома, расчищайте поля. Ваша земля будет продолжаться наполовину дневного перехода от этого места. Я обещаю, что никто не выгонит вас отсюда. Через 4 дня я со своими людьми приду к тебе, и мы пойдем смотреть твое плохое озеро и крышу на болоте. Могу порекомендовать не просто валить деревья на постройку домов, а вырубать просеку в сторону форта. Так вы и построитесь, и часть дороги пробьете. Еще могу посоветовать валить леса вдвое больше, чем нужно, и половину оставлять на просушку. Дома, сложенные из сырых бревен, недолговечны, но вы сможете в них прожить до тех пор, пока не просохнет заготовленный лес. Спасибо, Юджин, я не знал этого. Мерси говорил вполне искренне. Когда разберемся с ближайшими проблемами, я пришлю к тебе человека. Он сам строить уже не может, но как рубить бревенчатые дома, знает хорошо. Подскажет, поможет. Юджин, боюсь, я не смогу расплатиться с тобой за все это. Не прибедняйся, Мирон. Ты прекрасно понимаешь, это все от того, что ты врач. Ты нужен мне, и нужен еще сотни человек. Здесь в округе только одна медсестра, и людей с любым маломальски сложным заболеванием мы отправляем в замок Россия. Сам понимаешь, что не каждое племя отправит своих людей непонятно куда, а ты сможешь помочь им здесь. Потому я тебя и зову в форт. В конце концов, поставим тебе дом снаружи, чтобы любой мог прийти к тебе в любое время. Построим небольшой стационар, на 3-5 коек, чтобы люди из племен могли у тебя лечиться. Мирон вздохнул. Заманчиво, очень заманчиво, но не в этом году. Я говорил тебе, я в ответе за своих людей. Когда они обоснуются на новом месте, мы вернемся к этому разговору. Обещаю. Настал черед Жени вздыхать. Жаль, но хорошо, я подожду. А пока, Жора, Клаус, несите сюда. Смыков и Лори притащили свой рюкзак. Вот тебе еще немного патронов для гладкоствола, картечи пули. Вот еще чай и сахар. Вот рация и 2 запасных батареи. Пользоваться несложно, я тебе покажу. И вот еще, лично тебе, лично от меня. Женя достал из рюкзака револьвер в кобуре. Держи. Можно сказать, от сердца отрываю. Имей в виду, заряжен. И вот еще к нему горсточка патронов. Я понимаю, что ты доверяешь своим людям, но постарайся не показывать его никому. Так, на всякий случай, будет твое тайное оружие на крайний случай. Я, начал было Мирон, ничего не говори, помни, ты мне нужен живым и по возможности целым. Да, вот еще, Женя достал из своего рюкзака пластмассовую коробку с красным крестом, малый хирургический набор, и к нему вот, он достал еще одну коробку, основные медикаменты, не очень много, закончится, приходи, дам еще, будет нужно что-то конкретное, опять же говори, я добуду, ну, ладно, мне пора, и напоследок, я в ближайшие дни жду нападения, сколько будет народа, кто, откуда, точно не знаю, но то, что большая часть будет из Аддис-Абебы, это очевидно. Вроде, через вас они пройти не должны, но в любом случае будьте начеку. Рация у вас есть, в случае чего, сообщай. Частоты там, вместе с инструкцией. Женя поднялся, Мирон, тоже. Спасибо за все. Ты дал нам больше, чем я надеялся получить. Но я не люблю быть должным. Не переживай, я дам тебе возможность расплатиться. Завтра пущу в поселке информацию о тебе, и через неделю у тебя будет весьма обширная практика. До встречи, Мирон. До встречи, Юджин. Вернулись в форт уже затемно. Всю дорогу Женя размышлял об открывающихся перспективах и возникающих потребностях. Сейчас август, садить что-либо уже поздно. До зимы новые поселки успеют только-только построиться и, может, пробить просеки к форту. Дороги, конечно, очень нужны. Нужна возможность быстрой переброски сил в случае возникновения угрозы в одном из поселков. Ну и возить, все-таки, легче, чем таскать. Интересно, то, что звякнуло утром, это за всех эфиопов, или только за оставшихся четверых? Было бы хорошо, если бы за тех двоих наблюдателей еще чего-нибудь подкинули. Тех же пулеметов, например. Поехали дальше. Урожай будет только через год. Значит, до того времени эфиопы будут сидеть у него на шее. Он будет должен их кормить, по крайней мере, до следующего августа. Давай посчитаем. Четверо этих, еще минимум шестеро вместе с теми двумя, еще полтора десятка сегодняшних, 25 ртов. Более, чем удвоение народа. Ну, круп, допустим, можно набрать. Мясо, рыба, пусть охотится и ловит. Сколько нужно того же риса на неделю? При трехразовом питании, 75 порций в день, в одном килограмме примерно 16 порций. Возьмем 15 для простоты счета. Итого на неделю нужно 35 килограмм крупы. В принципе, вполне приемлемо. Канал такую нагрузку потянет. А если еще придут, у него 150 килограмм в день. Если в неделю один день поставки расходовать на прокорм эфиопов, то получится до 100 человек, если держать на крупе. Конечно, это не очень хорошо, но выгонять людей накануне зимы как-то не хочется. Да и есть вероятность, что если тут все сладится, а год подождать не так много времени, то переток племен от Аддис-Абебы к нему усилится, потихоньку можно и до затопленной платформы добраться. А вообще было бы неплохо обсудить этот вопрос с Сотниковым, он мужик головастый, да и возможности у него другого уровня. Может, закинет на барже одним рейсом несколько тонн зерна или крупы, да и закроет тему, а Женя в качестве компенсации возьмет какие-нибудь ценные вещи канальной поставки, хотя бы тот же металлорежущий инструмент. Вспомнилось сегодняшнее сообщение на терминале, расширение за счет селективного кластера. Раньше такого не было, причем и у Сотникова не было. А что такое селективный кластер? В его ситуации это Аддис-Абеба, то есть какое-то племя, вначале присоединившееся к их анклаву, целиком перекинулось к нему. За присоединение монокластера наблюдатели дают бонус, а за потерю, по логике вещей, должны наказать. Какое будет наказание, можно только гадать. Но вот Сотникову эта информация будет очень интересна. Мысли перекинулись на другую тему. Интересно, насколько сельскохозяйственные навыки эфиопов поддаются коррекции? Климат совершенно другой, другие почвы, другие культуры, другие сорняки и другие вредители. Как бы ни пришлось учить их всему этому. Конечно, они где-то и как-то хозяйствовали, но кто ж знает, как именно. Агроном в форте есть. Вопрос, послушают ли они, тем более, женщину. У них на старой земле местами еще деревянной сахой пашут. А тут, нужно учить севообороту, применению механизации, обращению с техникой. Зато можно, например, в счет оброка часть земель заставить засеивать льном и получать волокно для производства тканей. Детей надо отдельно учить. Ну, тут же не есть чем похвастать. Он много разговаривал с вождями, убеждал, приводил всяческие доводы, и вот теперь в этот год после сбора урожая пятеро парнишек из разных племен поедут в замок Россия учиться. Этого, конечно, мало. В идеале, Все эфиопские дети с определенного возраста должны проходить обучение вместе со своими сверстниками из остальных поселений анклава. Но это дело будущего. А пока нужно сосредоточиться на текущих проблемах. В форте уже ждал Касаткин. «Ну что, капитан», — сказал Женя после взаимных приветствий, — «есть одна тема. Как раз по твоей части. Если выгорит, можно будет крупно наказать эфиопов. А если повезет, то и не только их. Давай я расскажу тебе, что знаю, и будем писать диспозицию. Пошли, сядем поближе к рации. Бераеву тоже будет интересно поучаствовать в разговоре». Глава 7. Последняя, предутренняя вахта, заслуженно названная собачьей, досталась Сержу. Ну а как иначе? Он, сонно щурясь, выполз из-под спальника. На его место быстренько, пока не улетучилось тепло, забралась Галка и почти сразу засопела. Сергей поглядел на нее, на прижавшуюся к ней девочку, поправил спальник и двинулся вокруг поляны. С пруда поддувал ветерок, вроде бы и легкий, но Серж как-то быстро озяб. Остатки сна мгновенно улетучились. Поеживаясь, он медленно нарезал круги вокруг стоянки, стараясь двигаться максимально тихо. Периодически Сергей выходил к берегу озерца и, стоя за деревьями, осматривал берега. Не обнаружив ничего подозрительного, он отступал вглубь леса и продолжал обход. Время от времени он останавливался и прислушивался. Тишина. Лес перед рассветом словно вымер. Молчали лягушки, не кричали ночные птицы, не шуршало в траве и кустах мелкое зверье, не плескалась в озере рыба. Можно было подумать, что во всем лесу не спит лишь он один. От воды потянулся туман и густой белой пеленой покрыл и зеркало озера, и прибрежный лес. Густая белесая дымка скрыла землю, и казалось, что деревья плывут в молочном киселе. Картина была настолько фантасмагоричной, настолько жутковатой, что Сергей зябко передернул плечами. В голову упорно лезли невесть откуда взявшиеся мысли о колдунах, призраках, русалках и всякой прочей нечисти. Серж пытался прогнать их, но не особо успешно. Собственно, было отчего вспомнить о мистике. Окутанный, искаженный туманом, мир вокруг стал казаться зыбким, призрачным, нереальным. Очертания предметов можно было сколько-нибудь отчетливо различить лишь на расстоянии не более 5 метров. Тишина стояла просто нереальная. Ветра практически не было, и ни с озера, ни из леса не доносилось ни единого звука. На ходу еще слышен был шелест приминаемой травы, легкий хруст попавших под ноги мелких веточек, но стоило остановиться, и тишина вновь плотным коконом окутывала человека. Сергей закончил очередной круг и опять остановился у берега озера, вслушиваясь в пространство. Если верить книжкам, сейчас слышимость должна быть такая, что можно разобрать разговор за 3 километра. Проверить правдивость этого утверждения пока что случая не было, но кто знает, может, какой-нибудь потенциальный противник выдаст себя неосторожным звуком. Звук пришел, странный жуткий звук, не то рычание, не то протяжный утробный вой, и над лесом на востоке, как раз там, откуда они пришли, полыхнули вспышки багрового света. Навалился страх, липкий, удушливый, он протек по спине холодным потом, вздыбил на голове волосы и резко бросил в дрожь все тело. Освободиться от власти этого чувства было нелегко, но едва Серж справился, как звук повторился, и снова предутреннее небо озарилось багровыми сполохами. «Бррррр!» Из-под елки выползла заспанная и встревоженная Галка, за ней — Тигин. «Что это было? Кто ж его знает? Какая-то гадость! Ну, раз вы все проснулись, давайте перекусим и двинемся. Что-то мне неспокойно стало. А еще лучше, давайте отойдем немного и там уже поедим. Какой ты чувствительный!» — съехидничала каратистка. «Ну что ж, давай отойдем. Только сперва я одна отойду, да и Тигин тоже, наверное, нужно». Галя с девочкой пошли за ближайшие елки, а Серж принялся собираться. Собрал и надел рюкзак, перекинул через плечо сумку, сложил в нее рыбу, проверил, чтобы после них на земле ничего не осталось, закрыл костровище дерном. Сам быстро справил нужду и принялся ждать. В прошлой своей жизни он не слишком обращал внимание на природные красоты, наверное, из-за вечной своей беготни и занятости. Но сейчас он был буквально заворожен открывающимся ему зрелищем. Он наблюдал, как непроглядная еще недавно тьма становится мутно-серым сумраком, как черное небо становится темно-фиолетовым, как на востоке появляется тоненькая светлая полоска. Вдруг из-за деревьев, куда ушли дамы, послышалась громкая возня, потом детский вскрик и сочные матюки, выдаваемые девичьим звонким голосом. Серж бросился на звук, на ходу выдергивая из кобуры пистолет. Сквозь туман прорисовалась картинка. Галя со спущенными штанами стояла на коленях, а за спиной у нее стоял здоровенный негр со знакомым уже снаряжением и умело крутил ей руки. Рядом на земле лежал Этигин. Все дальнейшее произошло буквально за пару секунд. Негр увидел вооруженного противника, выпустил девушку и тоже схватился за оружие, но тут же повалился с выпученными глазами, судорожно хватая ртом воздух, не в силах издать ни звука. Еще бы, два удара в полную силу по чувствительным точкам от черного пояса кого угодно с ног свалит. В стороне из-за елки выскочил туманный силуэт, уже с автоматом наперевес. Не раздумывая, Серж дважды выстрелил в него, тот упал. Убит или ранен, проверять было некогда. Метнулся к елке, на ходу пряча пистолет, подхватил девочку на руки и кинулся в сторону противоположную той, откуда появился враг. Галка одним движением натянула джинсы, от всей души добавила с ноги в челюсть первому, катавшемуся по земле, и, удерживая руками штаны, чтобы не свалились, кинулась следом. Через пару минут остановилась. «Отвернись, я джинсы поправлю, а то так сотру все себе в кратчайшие сроки». Сергей послушно отвернулся. За его спиной послышалась возня, потом коротко вжикнула молния. «Вляпались, млин», — зло проговорил сержант. «Как ни старались, а все-таки вляпались. Значит, так, туман продержится еще с час, нужно за это время максимально оторваться. Тут, вдоль берега, деревья пореже, пробежимся в темпе с полчаса, потом зайдем в лес, передохнем и двинем дальше». Не говоря ни слова, Галка взяла девочку на руки. «Ну что, рванули». И они побежали дальше. Все, передышка. Остановившись в густых прибрежных кустах, Серж скинул рюкзак, Галка осторожно опустила давно уже очнувшуюся Тыгин на землю. «Рубаем по-быстрому». Холодная рыба была не такой вкусной, как свежеиспеченная вчера вечером, но вполне съедобной. Да, собственно, в их случае привередничать не приходилось. Садиться не стали, поели на ногах, запили водой из фляжки. Пока Тыгин бегала с фляжкой к озеру, Сергей тщательно закопал рыбные кости, огляделся, прислушался, вскинул на плечи рюкзак, скомандовал. Пошли, двигались, по возможности, скорым шагом, стараясь уйти подальше от странных и страшных людей. Девочка держалась наравне со взрослыми. До ночи Серж планировал пройти хотя бы километров 15. Конечно, чем больше, тем лучше, но тут уж как получится. Неизвестно, на что способна прибившаяся к ним малолетка. Он взял градусов 20 к северу от направления на башню, на другой день повернет на юго-запад. Вскоре лес стал гуще, шаг пришлось убавить, зато стало возможным поговорить. От кого удираем? Судя по голосу, Галя ничуть не запыхалась. От негров. Это-то я поняла. А конкретнее, Серж досадливо поморщился. Объяснять и объясняться он не любил. Тем более, объяснять что-то женщине. Но Галка поняла заминку по-своему. Колись уже, волк-одиночка. Тема серьезная, и меня, между прочим, тоже касается. Так что вскрывай карты. Сергей еще немного помедлил, прикидывая, что рассказать, а о чем лучше умолчать. Не тяни, рассказывай, пока время есть. Мне нужно знать, во что мы с разбегу влетели. Ладно, слушай. Помнишь, где мы встретились? Ага. Так вот, меня закинуло километров на 100 западнее этого места, и где-то на половине дороги повстречался с командой негров. Тех самых, Галка мотнула головой назад, тех или похожих, но форма и оружие такие же. Мне, знаешь ли, некогда было их разглядывать, они меня убить пытались. Чудом ушел, до сих пор не верится. И за что они на тебя зуб поймели? Ты нагадил им в суп? Серж фыркнул. Если бы. Похоже, они просто зачищают всех потенциальных свидетелей. Я ночевал у речки, костер палил. Ну, видать, и запалился. Повезло, организм поднял за полминуты до того, как они пришли по мою душу. Судя по виду, по манере движений, все они профессиональные солдаты или наемники. Не то спецназ какой, не то диверсионная группа. Экипированы, аж завитки берут, вооружены до зубов. Отряд большой. Там, у реки, их было 12 человек. Если считать, нынче мы встретили тех самых негров, то они должны быть очень злыми. Тем более, что одного я сегодня подстрелил, другого ты приложила. Кстати, ты куда ему так зарядила, что он даже шипеть не мог? Левый под вздох, правый по яйцам. И потом еще с ноги в челюсть добавила. Понятно, обширная гематома на брюшине, возможно даже разрывы. Если он был не готов и не успел напрячься, то ушибы внутренних органов. Дальше, как минимум, ушиб мошонки, а скорее всего, полноценная яичница. Плюс ко всему сотряс того, что было в черепе. Ну и ближайшие пару месяцев будет кушать исключительно бульончики и жидкие кашки. В общем, не боец. А что это за негры? Откуда они вообще взялись? Да хрен знает. Ты, вообще, что думаешь на тему того, где мы сейчас находимся? В лесу, разумеется. Галка шла замыкающей, Сергей видеть ее не мог, но тут прямо почувствовал, как она пожимает плечами. Это понятно. А в глобальном смысле, ты про другой мир? Вот так выводишь осторожно разговор, чтобы аккуратно сообщить женщине сногсшибательную новость, а она, оказывается, давно уже все поняла, и никаких неудобств и рефлексий в связи с этим не испытывает. Именно, тут что-то происходит, какие-то разборки, а мы местных раскладов не знаем. Кто, откуда, зачем, почему, не ясно. Могу только сказать, что мне не нравится, когда меня пытаются превентивно зачистить. Еще я не люблю, когда солдаты убивают женщин и насилуют девочек. Так что можно и этих негров, и тех белых смело записать во враги. Кстати, если даже мы столкнемся с еще каким-нибудь отрядом, то, скорее всего, нас сперва убьют, а потом будут разбираться, откуда мы взялись. Ну, откуда мы взялись, примерно понятно, задумчиво произнесла Галка. А вот эти откуда? Пришли они откуда-то с востока. Может, там какие-то поселения, еще что-то. Я практически уверен в том, что они тоже сюда попали. Примерно так же, как и мы. И почему ты так думаешь? Я видел их оружие. Оно абсолютно, до мельчайших деталей совпадает с такими же экземплярами, которые я видел у себя. А об оружии я знаю, поверь, очень много. Если бы его делали здесь, были бы хоть мелкие, но отличия. По крайней мере, клейма точно были бы другими. Хорошо, принимается. И что эти наемники делают в этих лесах? Хрен знает. Выполняют какую-то тайную миссию. Настолько тайную, что они убивают всех, с кем встречаются по дороге. Кстати сказать, тот кадр, который гнался за Тыгин, он не негр, он белый. И оружие у него другое. И что это означает? То, что это другой отряд. Но движутся они в одну сторону и график движения у них примерно совпадает. Очень похоже на то, что разные группировки договорились о совместных боевых действиях против общего противника. Но и те, и другие убивают всех, кого встретит. Для нас это что-то меняет? Практически, ничего. К тому же, мы ухитрились насолить и тем, и другим. Ты говоришь, всех убивают, а меня они пытались поймать. Ну, для негра белая женщина, желанная добыча. Они бы сперва натешились, а потом все равно убили. А еще, в диких лесах не часто встречаются девушки с черным поясом по карате. Женщина по определению намного слабее мужчины, поэтому считается легкой добычей. Но белые просто убили всех. Белые зачастую относятся к черным как к низшей расе. Могли просто побрезговать. Да, протянула Галка и на время замолчала. Серж подуспокоился. Через 10 минут он увидел подходящую полянку и объявил привал. Собственно, он мог идти в том же темпе еще долго, да и Галка не выглядела усталой. А вот Тыгин отдых был явно необходим. Она плюхнулась на траву и принялась разминать уставшие ноги. Но все равно, девчонка держалась молодцом. Не ныла, не капризила, а топала наравне с хорошо тренированными взрослыми. «Слушай, Стрелок, что-то не сходится». Это опять Галка прицепилась. «Вот что за наказание, умная женщина. Ты уверен, что всем не рассказал? Если бы те негры просто шли к своей цели, они бы за нами не гнались. Ты же ведь свернул чуть в сторону, если я не ошибаюсь». Серж скривился, словно лимон целиком сожрал, на ходу пытаясь сообразить, все рассказывать, или, все же, что-то утаить. «Ты не морщись, не морщись», — потребовала девушка. «Колись давай». Ну, вообще-то был еще один момент. Один из той компании с моей помощью упал со скалы, другой получил сотрясение мозга. «И как ты с ними справился?» «Случай. Пистолет и рюкзак от них?» «Угу», — мотнул головой Серж. «И как они тебя не пристрелили?» «Повезло. Они спускались по тропе, а я рискнул и полез вниз по скале. И не сорвался, как видишь. Главное, до леса первым добрался. А в лесу без серьезных навыков следопыта человека найти очень сложно, особенно, если он прячется. Но убивал-то их ты, а вязать они собрались меня. Понимаешь, они меня до сегодняшнего утра в лицо не видели. Кроме того, ты уж извини, но тебя со спины запросто можно принять за пацана. И они в тумане вполне могли перепутать. Кстати, а как в таком тумане они нас нашли? Скорее всего, случайно наткнулись. Шли своим маршрутом и тепловизорами проверяли местность, чтобы в тумане на какого-нибудь зверя не напороться, а напоролись на нас, то есть нас специально не искали, трудно сказать, но, думаю, нет, просто совпали маршруты. У них, скорее всего, есть определенные сроки, которые не дают им сильно отвлекаться от главной цели. А какая у них цель? Думаю, башня. Какая башня? А я что, не рассказывал? Нет. И ты не спросила, а зачем? Я вижу, что ты идешь не наугад, а четко по направлению, с компасом, вон, сверяешься. Значит, знаешь, куда. А я вообще не представляю, куда двигаться. Так что лучше неизвестно куда с тобой, чем блуждать по лесу в одиночку. Шансов всяко больше. Серж хмыкнул. Такого прагматичного подхода к теме он не ожидал. В общем, так, в первый день я с горы там, на востоке, он махнул рукой назад, увидел башню, засек направление и двинулся к ней. Раз есть какое-то строение, значит, есть и люди. Ну или какая-то подсказка, что делать дальше. Вот я и пошел. Получается, что эти отряды тоже идут к башне. Получается, да. А все остальное, типа... Поймать меня и наказать, это второстепенное. А эти негры и прочие они, что, живут в этой башне? Вряд ли, иначе бы они так не прятались и всех встречных поперечных не стреляли. Скорее всего, они хотят что-то оттуда забрать, а, может и саму башню себе отжать. Но, в любом случае, пересекаться с ними еще раз у меня нет никакого желания. Поэтому сейчас мы уходим чуть в сторону, а завтра повернем и выйдем к башне с другой стороны. А мы не попадем туда как раз в самый разгар разборок. Может, как раз лучше побыстрее дойти до башни. Нет, не лучше. Тут вот какой расклад. За нами сейчас идет довольно большой отряд. На протяжении 2 дней наши маршруты совпадали. Значит, они могут предположить, что мы идем туда же, куда и они. Мы их обнаружили и, если дойдем до башни первыми, они потеряют преимущество внезапности. Толковый командир, который хочет соблюсти секретность, вполне может отрядить 3-4 человек, которые пойдут в ускоренном темпе, чтобы нас перехватить. Нам идти с ребенком еще примерно 1,5-2 дня. Бегать по лесу тяжко, сама ведь почувствовала. Да и ноги переломать можно, тогда вообще амбиц. Да и Тагин наверняка не выдержит темпа. Ты тоже вряд ли сможешь 2 дня бежать с девочкой на руках, и я не возьмусь. Кроме того, бегущий человек оставляет много следов, сильно шумит, а сам при этом ничего не слышит. Так что, если пойдем прямо на башню, перехват у них вполне может получиться. Нет, мы сделаем крюк, пойдем в посильном режиме, без погони и перестрелок. Главное, мы должны дойти до места целыми, а там будем по обстоятельствам определяться, что делать дальше. Галка помолчала, подумала и, хоть и неохотно, согласилась. По мере движения, лес немного поменялся. Он стал суше, почва под ногами стала тверже, но идти легче не стало. Приходилось то продираться через кусты, то перелезать через завалы, а то вообще искать обход. Так что когда Серж объявил очередной привал, все были этому рады. Даже он сам. Он прислонился к стволу сосны рядом с Галей и достал фляжку. Отхлебнул и передал ей. Она тоже сделала пару глотков, дала напиться девочке. Надо сегодня пройти еще столько же, как минимум. Ты как, не боись, бывало и круче. Галка с вызовом посмотрела на наглеца, посмевшего усомниться в ее силах. Ты не дергайся, никто на твою девичью гордость не покушается. Мне нужно точно знать твои возможности. Каратистка насколько быстро вспыхнула, настолько же быстро и угасла. Возможностей у меня хватает. Еще бы возможность сполоснуться организовать, можно хоть сутки без перерыва топать. А Тыгин, эта коза еще нас с тобой обскачет. Прыгает по кустам, на ходу какую-то траву объедает. Увижу, что уставать начало, скажу. Ну что, идем дальше. Пошли. На обед остановились около очередного крошечного озерца. В поперечнике, и сотни метров не будет. Ну что, русалка, иди, плещись, пока я паек делю, великодушно разрешил Сергей. Галка не заставила себя дважды упрашивать. Уже из кустов, раздеваясь, крикнула. Только чур не подглядывать. Вот только подглядывать мне еще не хватало. Эту фразу Серж пробурчал себе под нос. Вслух говорить не решился. Кто ж знает эту сумасшедшую девчонку, еще решит, что он ею пренебрегает. Выдал Тагин бинокль, показал, как пользоваться, вызвав неописуемый восторг. Жестами объяснил, что нужно караулить периметр. Та, кивнув, умчалась. Он посмотрел вслед девочке и вдруг поймал себя на том, что всерьез, нешуточно беспокоится за нее. За последние несколько лет он привык быть одиночкой, ни от кого не зависеть, ни на кого не надеяться. Он не сближался с людьми, не обременял себя обязательствами, кроме деловых. А тут вдруг ни с того ни с сего на него свалились женщина и ребенок. Правда, женщина была вполне самостоятельной и опеки не требовала. Более того, за попытку опекать могла и пришибить. Ребенок тоже был далеко не комнатным растением. Но вот только он вдруг ощутил себя ответственным за них. Уже давно, с тех пор, как ушла жена, он отвечал только за себя. А тут, как говорится, шок, это по-нашему. Не успел Серж оправиться от одного морального потрясения, как на него обрушилось следующее. Кусты, отделяющие его от озерка, раздвинулись, и перед ним оказалась девушка, одетая лишь в доходящую до середины бедра белую куртку уваги, затянутую на талии черным оби, открывающую сильные и весьма стройные ноги. Влажные темно-русые волнистые волосы падали на грудь, обрамляя показавшееся вдруг удивительно миловидным лицо. И это та самая квадратно-гнездовая джинсово-кожаная оторва. В чувство его привел насмешливый голос. «Подбери челюсть, волк-одиночка. Не ровен час, муха залетит». Волк-одиночка судорожно сглотнул и потряс головой, отгоняя наваждение. «Джинсов в обтяжку на мокрое тело шиш налезет», — объяснила Галя, присаживаясь на коврик и укладывая рядом с собой стопку одежды. «Позвали Тыгин», она тут же прибежала, с поклоном вернула бинокль. «Ирп, поделенный на троих, кончился быстро. На оставшихся от ирп таблетках сухого спирта в банке из-под консервов вскипятили воды, заварили пакет растворимого кофе. Девочка попробовала, поморщилась и отказалась. Тогда они с Галкой выпили его напополам, а ребенку вручили шоколадный батончик и фляжку с водой. Та, едва откусив кусочек, аж глаза закатила от удовольствия. Видать, сладости ей нечасто перепадали. Допили кофе, доели галеты, закопали упаковку и позволили себе еще 10 минут отдыха. Серж все глядел на Галку, все не мог соединить в голове два образа. Ту пацанку, к которой он уже практически привык, и эту весьма даже приятную глазу девушку. «Как думаешь, оторвались?» Прервала она его медитацию. «Кто его знает? Будем надеяться, что да. Хорошо бы, а то я сегодня всерьез испугалась. Хорошо, что штаны были сняты, а то бы стирать пришлось». Галка хихикнула. «Представляешь, — продолжила она, — сижу это я под кустом с трусами на коленках, давай рассказывать, Галка. Вдруг мне кто-то сзади в спину долбанул и давай руки крутить, а я ни повернуться, ни встать не могу». Вспомнив, как выглядела его спутница со спущенными штанами, Сергей невольно улыбнулся.